Карточки как норма. На протяжении почти полувека Северная Корея была страной карточной системы. Зерновые пайки были введены в Северной Корее еще в марте 1946 года и первоначально выдавались только государственным служащим. На том этапе речь шла просто о субсидировании работавших на государство. Зерновые по карточкам отпускались этим людям по низкой цене, в то время как граждане, на государство не работавшие, должны были приобретать зерно по рыночным ценам. Однако в конце 1950-х годов практически все жители КНДР стали работать на государство, а в декабре 1957 года решением Кабинета министров была запрещена свободная торговля зерновыми. Кстати сказать, советское посольство, у которого тогда еще сохранялись некоторые возможности влиять на ситуацию, было обеспокоено этой мерой. И сам посол пытался убедить Ким Ир Сена в ее преждевременности. Собственно говоря, отсюда можно начинать отсчет истории всеохватывающей карточной системы в КНДР. При этом надо иметь в виду, что в отношении северокорейцев к карточной системе есть одна интересная особенность, россиянам не слишком понятная. В прошлом в Советском Союзе и других странах, которым иногда приходилось вводить карточную систему, использование карточек рассматривалось как временная мера, как признак некой чрезвычайной ситуации. Подразумевалось, что при первой же возможности от карточной системы следует отказаться и вернуться к более традиционным формам снабжения населения через розничную торговлю. Где всеобъемлющая карточная система просуществовала 4 десятилетия, у большинства населения, за исключением, пожалуй, молодежи, есть совершенно другая установка. Считается, что карточная система – это норма, а вот ее отсутствие как раз является признаком глубокого неблагополучия. Показательна в этом отношении история, которая произошла с моим знакомым южнокорейским социологом в конце 1990-х, когда он опрашивал северокорейских беженцев в приграничных районах Китая. Тогда южнокорейский коллега встретился с северокорейской бабушкой, которая перешла границу всего лишь недели ранее. Бабушка поведала ему о том, что отныне она знает истинную правду о положении в мире. «В том числе, — сказала бабушка, — ей теперь известно, что США — это очень богатая страна. Настолько богатая, что там даже младенцам дают по 800 грамм чистого риса, усиленный северокорейский паёк в день». В Северной Корее за последние 20 лет изменилось многое. И подобных бабушек, наверное, не найти сейчас даже в самых глухих деревнях. Тем не менее, представление о том, что карточки – это норма, остается. И не случайно, что неудачная попытка восстановить карточную систему, предпринятая в 2005 году, официально именовалась мерами по нормализации снабжения населения. Само это словосочетание однозначно указывало на то, что снабжение населения базовыми продуктами питания по карточкам для северокорейцев является нормальным, а отсутствие карточек – признаком чрезвычайной ситуации. Ностальгические воспоминания о временах Ким Ир Сена связаны именно с тем, что в годы правления великого вождя все население страны через карточную систему регулярно получало практически бесплатное продовольствие по утвержденным сверху нормам. Не случайно, что последние 25 лет своей истории северокорейцы называют «Миконгыпсиде», буквально «эпоха, когда не отоваривают карточки». Именно отсутствие нормально функционирующей карточной системы воспринимается простыми северокорейцами как главная отличительная черта той эпохи, в которой они живут после смерти великого вождя Ким Ир Сена. Строго говоря, во времена Ким Ир Сена в КНДР действовало несколько карточных систем. Но главными из них являлись две – общенациональная централизованная система снабжения зерновыми, ПГИП, и местная система снабжения продовольственными и потребительскими товарами, КНГИП. Начнем с общенациональной централизованной системы снабжения зерновыми, ПГИП. Как уже говорилось, частная торговля рисом и любыми иными видами зерновых была окончательно запрещена в декабре 1957 года. До этого запрет на торговлю зерном вводился во время Малого голода 1954-1955 годов, но потом был отменен. В Формально этот запрет действует и сейчас, но на практике с начала 1990-х за его исполнением в целом перестали следить. Во времена Ким Ир Сена, то есть до начала 1990-х, сельскохозяйственные кооперативы сдавали весь урожай зерновой государству, а затем государство распределяло зерно среди населения через централизованную карточную систему. В рамках этой системы государство брало на себя твердое обязательство обеспечивать все население страны зерновыми, по установленным сверху и единым для всей территории страны нормам. Причем делать это почти бесплатно. Все горожане получали продовольственные карточки, дававшие право на приобретение в распределительном пункте определенного количества зерна. За зерно нужно было платить, но цена была по сути символической. Десятилетиями, вплоть до 2002 года, цена на рис в пайках была зафиксирована на уровне 0,08 вон за 1 килограмм, а кукуруза и ячмень стоили еще меньше. В это время среднемесячная зарплата выросла примерно с 50 до 100 вон. Даже если предположить, что паек состоял из одного риса, как, скажем, у инструктора ЦК или генерал-майора, то все равно за месячный паек следовало заплатить примерно 2 воны, то есть 1,5-2% средней зарплаты. Но цены не имели большого значения. Даже если у человека были деньги, он не мог купить больше зерновых, чем было разрешено государством. Напомним, что частная продажа зерна была незаконным деянием, и примерно до 1990 года этот запрет реально работал. В рамках общенациональной системы снабжения зерновыми ПГЭП каждому северокорейцу полагалось и до сих пор формально полагается определенное количество зерновых. Самая большая норма – 900 грамм в день – назначалась работникам, занятым тяжелым физическим трудом – металлургам, горнякам, лесорубам. Большинство населения имело право на ежедневный рацион в 700 грамм. Студенты получали 600 грамм, школьники – 300-500 грамм, в зависимости от возраста. А вот пенсионерам и домохозяйкам – приходилось довольствоваться 300 граммами зерна. Малышам, которым не исполнилось года, полагалось по 100 грамм. И, естественно, зерно получали не они сами, а их матери. Карточки выдавали по месту работы или учебы. Для предотвращения мошенничества цвет карточек часто менялся. Отоваривали карточки на зерновые не в магазине, а в специализированном распределительном центре, рассчитанном на обслуживание тысячи-полутора тысяч семей. А обычно пайки там получала вся семья работника предприятия, прикрепленного к данному распределительному центру. Карточки на зерновые отоваривали два раза в месяц, причем у каждой семьи был назначен день, когда следовало приходить за рисом, мукой и ячменем. В назначенный день представитель семьи, как правило, домохозяйка, поскольку выдача пайков осуществлялась в дневное время, приходил в распределительный центр с удостоверением личности и продовольственными талонами всей семьи. Предъявив талоны, она оплачивала их и забирала рис, которого должно было хватить на следующие полмесяца. Для того, чтобы поесть вне дома, например, в столовой своего завода, в командировке и даже попав в больницу, северокореец должен был предъявить карточку. Представим себе домохозяйку средних лет, которая приходит в распределительный центр, скажем, в 1971 году. Она предъявляет 3 комплекта продовольственных талонов. Ее муж, работник конторы, имеет право на 700 грамм зерна в день. Сын, ученик 4 класса, на 400 грамм. А она сама, будучи всего лишь скромной домохозяйкой, получает самый низкий паек для взрослых – 300 грамм. В итоге на 15 дней ей полагается 10,5 кг зерна для мужа, 6 кг для сына и 4,5 кг для себя. Всего 21 кг. Если дело происходило в Пхеньяне, рис составлял бы около 50-70% этого количества, а остальную часть пайка выдали бы макаронными изделиями, ячменем или пшеничной мукой. Первое сокращение норм выдачи зерновых произошло в 1973 году, когда экономический рост в стране начал ощутимо замедляться. В сентябре того года было объявлено, что в связи с напряженной международной ситуацией пайки будут сокращаться. Два суточных пайка из каждой выдачи следует жертвовать для создания стратегических резервов на случай возможной войны. Этот вычет, официально считавшийся добровольным пожертвованием, так и именовали «Чонжэн Чонбэми» — рис на подготовку к войне. В 1987-1989 годах пайки были урезаны еще на 10%. Как объяснили власти, это было необходимо для подготовки страны к предстоящему международному фестивалю молодежи и студентов. В итоге, в 1973-1987 годах обычный рабочий или служащий получал примерно 610 грамм зерна, а пенсионер был вынужден жить на 250 грамм, хотя формально они по-прежнему получали карточки на 700 грамм и 300 грамм зерновых соответственно. При этом даже нормы кимирсеновских времен, о которых сейчас вспоминают в КНДР с ностальгией, трудно было назвать щедрыми. Еще в 1955 году, разговаривая с советским дипломатом, секретарь провинциального комитета ТПК заметил, что в корейских условиях идеальной нормой является 700 тысяч грамм зерновых на человека. Между прочим, не случайно я здесь нигде не говорю о рисе, а употребляю термин «зерновые». Когда в России говорят о том, что бедные корейцы питаются одним рисом, это заявление может вызвать у информированного человека лишь ироническую улыбку. Ибо рис в Северной Корее – это повседневная еда только весьма зажиточных людей. Кстати сказать, ничего нового в этом нет. Ведь и в былые времена чистый рис ели только помещики. С другой стороны, нужно иметь в виду северокорейскую структуру питания. Как и в большинстве бедных стран, именно зерновые служили и служат для подавляющего большинства населения главным источником калорий. Выдаваемые по карточкам пайки централизованной системы ПГИБ всегда включали разные зерновые, а также такие продукты, которые официально решили считать зерновыми. Рисом отоваривают лишь часть карточной нормы, а остальное выдается в виде кукурузы, ячменя, муки, а то и макаронных изделий. При этом доля риса в реально выдаваемых пайках всегда сильно зависела от региона. Выше всего она была в Пхеньяне, где в лучшие годы рисом выдавалось 50-70% веса зернового пайка, а ниже всего – в дальних районах у границы с Китаем, где доля риса даже в 1970-е могла составлять лишь 10-20%. Иностранные посольства всегда внимательно следили за соотношением риса и других зерновых в пайках централизованной системы распределения. Этот показатель считался одной из основных характеристик реального состояния экономики страны, а также служил хорошим индикатором того, какое значение руководство КНДР придавало тому или иному региону. Ведь от региона к региону показатель сильно варьировал. Чем выше в местных пайках была доля риса, тем, соответственно, более важным с точки зрения властей был регион. Первоначально государство распределяло только зерновые, но растущий дефицит продовольствия и товаров повседневного спроса, от мыла и яиц до носков и отрезов ткани, привел к тому, что сфера государственного распределения и нормирования с течением времени расширялась. И к концу 1960-х годов распределение и нормирование стало всеобъемлющим. Впрочем, руководство страны и, возможно, значительная часть населения тогда не видели в этом особой проблемы, так как именно распределение, а не продажа, казалось многим из них наиболее справедливым способом обеспечения людей всем необходимым. Рискну предположить, что так считало большинство. В провинциальных городах почти все продукты питания и значительная часть товаров повседневного спроса стали нормироваться примерно с 1965-1967 годов. С этого времени соевую пасту, соль и сахар можно было купить только по талонам. Сахар вскоре исчез вовсе. Пхеньян и более привилегированные крупные города перешли на эту систему в 1970-х годах. Однако система снабжения вспомогательными видами продовольствия и основными потребительскими товарами не носила централизованного общенационального характера, в отличие от системы снабжения зерновыми. Хотя Ким Ир Сен несколько раз говорил, что в идеале и для этих товаров хорошо было бы создать общенациональную систему карточного распределения и разработать единые для всех нормы, но на практике добиться этого северокорейскому правительству так и не удалось. Такие виды продуктов, как соленый соевый соус канджан, капуста и иные овощи, рыба и мясо, распределялись местными властями на уровне города или уезда, то есть по нашему району. Точно так же в ведении местных властей находились одежда и обувь, мыло, зубной порошок и некоторые другие товары первой необходимости. Таким образом, параллельно с общенациональной системой ПГИП стали действовать региональные системы КАНГИП. ПГИП имеет дело только с зерновыми, действует в масштабах всей страны, по единым для всех регионов нормам. А КАНГИП – местная система. Причем и список товаров, которые через нее распределяются, и нормы распределения варьируют от региона к региону и от года к году. Основными факторами, которые определяли, сколько конкретно пар носков или литров соевого соуса получит житель того или иного уезда в текущем году, были, во-первых, особенности местной экономики и географии, а во-вторых, способность местных властей получить из центра необходимые квоты. Удавалось городскому руководству выбить в Пхеньяне квоты, скажем, на несколько сотен тонн сушеных кальмаров. Кальмаров начинали выдавать по карточкам в больших количествах. Не удавалось, населению приходилось обходиться вовсе без кальмаров. Или, скажем, без носков. Либо же приобретать эти товары на рынках. Как уже говорилось, кое-что зависело и от местной географии. Например, если в уезде была птицефабрика, то его жители получали по карточкам или заборным книжкам системы КАНГИП немалое количество яиц. В приморских уездах обычно не было проблем с рыбой, но уже на расстоянии нескольких десятков километров от берега рыба превращалась в дефицит. Мясо, только свинина, выдавалось 4-5 раз в год, по праздникам, примерно по полкило на человека. В Пхеньяне детям выдавали молоко, но в провинции о такой роскоши и не слыхивали. Каждой семье выдавались заборные книжки, если пользоваться старым, уже забытым советско-российским термином. Северокорейская семья имела несколько таких книжек, скорее карточек из плотной бумаги, так как каждый магазин выпускал собственную заборную книжку, с помощью которой и осуществлялся контроль над приобретением потребительских и продовольственных товаров, распределявшихся через местную карточную систему. Кроме этого, время от времени северокорейцам выдавали специальные купоны по месту жительства. Такие купоны давали получателю право на приобретение некоторых товаров в государственном магазине. Купоны по месту жительства выдавались, когда в местную торговлю завозили особо дефицитные и редкие товары, например, зонтики или кожаную обувь. Большинство северокорейцев носило тогда матерчатую обувь на резиновой подошве. Поскольку дефицит выбрасывали редко, включать его в нормальную систему распределения не имело смысла. Своеобразной формой поощрительного распределения являлись так называемые подарки великого вождя, то есть Ким Ир Сена. С 1980-х к ним добавились и подарки любимого руководителя, то есть Ким Чен Ира. Как правило, в качестве подарков распределялись товары престижного потребления: импортные фрукты, телевизоры, часы. А обычно подарки великого вождя получали те, кто так или иначе отличился на производстве. Но бывали случаи, когда подарки выдавались всему персоналу того или иного предприятия или даже всем жителям того или иного города. Например, в апреле 1982 года в Хверёне шла активная подготовка к празднованию юбилея Ким Чен Сук, матери Ким Чен Ира и жены Ким Ир Сена, которая когда-то родилась именно в этом городе. По этому случаю все семьи города получили в качестве подарка великого вождя советские часы «Ракета» и «Слава». А в декабре того же года, по случаю дня рождения матери народа Ким Чен Сук, всем жителям города выдали по импортному одеялу. Народные массы были немало впечатлены, так что эти одеяла и часы помнят до сих пор. С началом 1990-х карточки стали отоваривать лишь частично. Сначала в провинции, а потом и в Пхеньяне. В попытках решить проблему за счет частной инициативы возникла идея о том, что ответственность за снабжение народа зерновыми должны взять на себя предприятия. Это, конечно, не помогло. И в середине 1990-х карточки практически было невозможно полностью отоварить даже в центральном Пхеньяне. Для корейцев, которые к тому времени в своем подавляющем большинстве не знали никакой иной системы снабжения, кроме карточной, это стало страшным ударом и знаменовало начало голода. С окончанием голода руководство КНДР предприняло по меньшей мере две попытки перезапустить карточную систему. Осенью 2005 года и в конце 2009 года в рамках катастрофической денежной реформы. Обе попытки окончились неудачей. В настоящее время, однако, карточная система на бумаге по-прежнему существует. На практике по карточкам рядовому населению выдают лишь небольшое количество зерновых, в основном в предпраздничные дни. Разумеется, этого количества недостаточно для физического выживания. Так что продукты приходится в основном приобретать в коммерческой торговле и на рынке, по коммерческим ценам. В то же время некоторое количество представителей привилегированных групп населения по-прежнему получает полные пайки. Относится это к части сотрудников силовых ведомств, чиновничества, работникам военно-промышленного комплекса. Однако в нынешних условиях карточная система опять играет ту же роль, какую она играла на самой заре своего существования. Она превратилась в способ субсидирования тех социальных групп, поддержка которых нужна правительству, и которые в силу этого получают базовые продукты почти бесплатно. Однако карточная система больше не является основой всей потребительской жизни Северной Кореи, и, надо признать, далеко не все жители страны рады этому обстоятельству.